Салем Кот Поттера, глава 1. В подворотне между старинных пятиэтажек с грязно-серыми фасадами воздух заискрился молниями. В следующее мгновение на пустом асфальте появился абсолютно черный кот. Он радостно подпрыгнул и воскликнул на английском языке. «Да, да, ведьмы драные, у меня получилось, выкусите». Он поднял вверх правую лапу и резко опустил ее вниз с выкриком. «Да, да, черт побери, Сабрина, маленькая стерва, повелась на столь детский развод. Всего-то и нужно было подсунуть ей гримуар, открытый на странице с чарами по межпространственному перемещению и залечь рядом на кровати под одеялом. Как и ожидалось, она зачитала чары, а в нужный момент я подставился под заклинание. Хи-хи-хи, свобода. Хрен эти ведьмы меня достанут в другом мире». Он на мгновение замер и огляделся по сторонам. Его взору открылись мрачные виды переполненных мусорных контейнеров. «Фу!» – сморщил он мордочку. «Что за помойка? И где я? Куда эта дурочка меня забросила?» Он сел на задницу и дернул пушистым хвостом, после чего застыл с глубоко задумчивым видом. Нервно сглотнул он от тревожных мыслей. «А как я без этих долбанных ведьм верну себе человеческий облик? Неужели мне еще 90 лет куковать в кошачьем облике? 10 лет заключения в теле кота из сотни я уже отбарабанил от заката до рассвета. Магия заблокирована. И как же мне быть?» Он нервно принялся хлестать хвостом из стороны в сторону и хмурил лоб в напряженных размышлениях. «Хаэм, мне нужен лошара. В смысле, волшебник или ведьма, которые меня расколдуют. Надеюсь, в этом мире есть маги и они не настолько вредные, как в нашем». Он снова задумчиво нахмурился. «Нет, ну должны же здесь быть волшебники. Не может их не быть. Когда я нервничаю, я ем, а еды у меня нет. Логично, что мне нужен лошара, который будет меня обеспечивать и кормить. И желательно, чтобы он был магом. Только где такого найти? Если стоять на месте, волшебник сам собой не найдется». С этими мыслями Салем Сибирхагин поднялся на все четыре лапы, но не успел он сделать и шага, как внезапно на краю крыши из телепортации появился худой пацан в круглых очках. Салем принялся его пристально разглядывать. Ношенная школьная форма висела на нем мешком, будто ее до этого носил какой-то толстячок. Круглые очки на носу, растрепанные черные волосы. «Опа!» – обрадованно потер передние лапы кот. «А вот и лошара. Вселенная мне сегодня благоволит. Есть все же маги в этом мире. Есть. Хи-хи-хи». Паренек испуганно оглядывался по сторонам. Он посмотрел вниз в переулок широко распахнутыми от испуга и изумления глазами и встретился взглядом с котом. «Че вылупился?» – сказал ему кот. Мальчишка мотнул головой из стороны в сторону, приподнял очки и протер глаза. После этого он вернул очки на место и снова уставился на кота. «Че смотришь, ложь?» «Хаэм», — поправился кот. «Телепортируйся ко мне, пока обычные люди тебя не заметили». «Это вы мне, мистер кот?» — пробормотал ошеломленный мальчик. «Нет, столбу в майме», — саркастично ответил кот. «Конечно тебе, телепортируйся уже ко мне, но я не умею». Мальчишка испуганно вжал голову в плечи. «Кому ты вешаешь спагетти на милые кошачьи ушки?» Иронично фыркнул кот. «Я только что видел, как ты телепортировался на крышу. Это вышло случайно, господин кот», — тихо пробормотал очкарик, но острый кошачий слух позволил его расслышать. «За мной гнался Дадли с приятелями. Они хотели меня поколотить. Я испугался, и вот я тут. Эмэр, неуч, закрой глаза и представь, как ты перемещаешься с крыши на асфальт рядом со мной и повторяй заклинание. Телепортус трансфертус тумитус». «Как-как?» – не запомнил с первого раза мальчик. «Уши чистить надо, неуч», – иронично продолжил Салем. «Телепортус трансфертус тумитус». «Запомнил? Угу», – кивнул пацан. «Тогда чего ждешь? Я голодный. Немедленно тащи сюда свою худую задницу». Мальчишка крепко зажмурился и скороговоркой выпалил. «Телепортус трансфертус тумитус». В следующий миг он исчез с крыши и появился на асфальте между мусорными контейнерами и котом. При этом он продолжал крепко жмуриться. «Глаза открой, не ночь на улице», — саркастично выдал Салем. Мальчик распахнул глаза и с удивлением осмотрелся по сторонам. Его лицо украсила широченная улыбка. «У меня получилось», — он словно не верил этому. «Боже мой, у меня получилось. Угу», — Салем сел и с важным видом кивнул. «А теперь корми меня». «А-а», — перевел на него ошарашенно восторженный взгляд паренек. «Господин кот, вы говорите?» «Нет, мяукую», — снова прорвался у кота сарказм. «Конечно, я говорю, что я еще должен делать, если не сплю. А я не сплю, потому что на улице и голодный. Ложь, хаэм, в смысле, уважаемый волшебник, неси меня к себе домой и корми, жрать давай, кушац, кто волшебник?» Мальчик посмотрел себе за спину, но никого там не обнаружил. «Кто уважаемый? Конь в пальто», — фыркнул кот. «Ты волшебник, кто же еще? Не я же только что по крышам телепортировался с помощью древних чар». «Древних?» — непонимающе похлопал ресницами очкарик. «Они были древними еще во времена моей учебы в Академии магии. Тебя как зовут?» «Ложь. Кхаэм». «В смысле, я могу узнать имя уважаемого волшебника?» «Гарри я. Гарри Поттер. А кто вы, господин говорящий кот?» «Слушай, трепещи, Гарри», — гордо задрал голову кот. «Перед тобой великий и несравненный Салем Сиберхаген». «Салем как?» — мальчик смутился. «Простите, я не расслышал. Видимо, я еще не очень хорошо понимаю кошачий язык». «Сам ты кошачий», — закатил глаза кот. «А я говорю на английском. Зови меня просто Салем. Но за это ты меня дополнительно накормишь». «Простите, господин кот Салем», — начал Гарри, — «я могу узнать, что вы тут делаете и почему умеете говорить. Древняя магия свела нас вместе», — принял пафосную позу кот. «Наши судьбы отныне связаны. Ты и я одно целое». «Короче», — сдулся он, снова усевшись на асфальт, — «неси меня к себе домой и корми меня. Я теперь живу у тебя». «Ко мне нельзя», — грустно вздохнул Поттер. «Я живу в чулане у дяди с тетей. Они очень не любят странностей домашних животных. Они маги». Салему хотелось ругаться матом из-за того, что лошок может сорваться с крючка, но он сдержался. «Вроде нет», — мотнул головой из стороны в сторону Гарри. «Пф», — презрительно фыркнул Салем. «Тогда никаких проблем, заколдуй их». «Но я не умею», — округлил глаза Поттер. «Тоже мне проблема. Великий маг всех миров и народов Салем Сиберхаген научит тебя нужным заклинаниям. И помни, наши судьбы связаны. Ты не имеешь права бросить меня на этой помойке». «М», — стушевался Гарри. «Я попробую их заколдовать, если вы меня научите, мистер Салем». «Простите, а вы какой-то кошачий маг?» «Нет, я зачарованный принц. В смысле, волшебник я. Злые ведьмы меня прокляли. И лишь чистой душой юный волшебник способен разрушить злое проклятие». «Ау, сочувствую, мистер Салем», — протянул Поттер. «Только где вам найти такого мага?» «Действительно», — снова сорвался на сарказм кот, пристально посмотрев на мальчика. «И где же мне его найти?» «Ммм, дай-ка подумать, может быть, прямо в этой подворотне найдется добрый юный волшебник, такой, низкий, худой, в очках, велосипедах и в одежде не по размеру». «Вы», — Гарри на мгновение замолк, переполненный чувствами от понимания. «Вы имеете в виду меня, мистер Салем?» «Нет, китайскую крысу в кимоно, которая учит черепах ниндзюцу», — вновь сорвался на сарказм Салем. «Конечно, это ты, Гарри. Ты избранный мною. На тебя пал рок судьбы расколдовать и накормить меня. Неси его с честью». «М». Гарри в смятении взволнованно переминался с ноги на ногу. «Мистер Салем, вы уверены в том, что я волшебник? Я же обычный мальчик, Гарри. Ха-ха-ха». На весь переулок рассмеялся кот. «Аха-ха-ха-ха». Принялся он хлопать правой передней лапой по асфальту. У него от безудержного смеха в уголках глаз показались слезинки. «Вот умора. Самый обычный мальчик. Ха-ха-ха. Мистер Салем, что тут смешного?» — нахмурился Гарри, не понимая причины смеха кота. «Обычный мальчик. Хи-хи-хи». Не мог остановиться Салем, которого распирало веселье. «Лучшей шутки я еще не слышал. Ты волшебник, Гарри. Причем чертовски одаренный волшебник. Сколько тебе лет?» 10, но через пару месяцев будет 11. «А что?» «А то, Гарри», — подмигнул ему кот, — «что на моей родине ведьмы и колдуны начинают колдовать в возрасте 16 лет, редко когда в раннем возрасте. А ты только что дважды телепортировался. Какими чарами ты пользовался в первый раз?» «М». Поттер поскреб лоб. Движением пальца он откинул в сторону длинную челку, открывая вид на шрам в виде молнии. «Никакими чарами я не пользовался. Я просто захотел оказаться подальше от Дадли с его дружками, а в следующий миг очутился на крыше. Спонтанное колдовство», — с важным видом покивал кот. «Редкий случай. Ты точно волшебник. Если бы ты им не был, то мы бы никогда не встретились. И вы тоже волшебник, мистер Салем?» «Я лучший в мире волшебник», — горделиво выпятил грудь кот. «Только сейчас я немного не в форме. Проклятые ведьмы запечатали мою колдовскую силу. А почему они с вами так жестоко поступили?» С сочувствием смотрел на кота Поттер. «Потому что они жалкие и никчемные корги, которые завидовали моим великим свершениям. Вот почему». «Эй, Гарри, ты еще долго будешь заставлять меня стоять на этой грязной земле? У тебя есть ботинки, а у меня лапки, на ручки». Кот встал на задние лапы, а переднее поставил на живот мальчику. Поттер неуверенно поглядывал на него и опасался прикасаться к нему. «Мистер Салем, вы уверены в том, что я могу вас трогать?» «Что значит могу?» — вздернул над бровью кот. «Ты обязан носить меня в руках, ведь теперь я твой кот. Не положено настолько пушистому величию пачкать лапы о грязный асфальт». Поттер подхватил кота на руки. Он прижал его к себе. На лице мальчика расплылась довольная улыбка. «Ты такой теплый и пушистый, Салем. Я самый теплый и пушистый кот в мире». С довольной мордочкой кот поудобнее устроился на руках мальчика и свесил лапы. «Так вот, Гарри, запоминай заклинание внушения. С его помощью ты внушишь смертным свои желания». Мухаха. Гарри вышел с котом из переулка и наткнулся на сухую сварливую мадам Энн, учительницу английского языка его школы. Она смерила его строгим взглядом из-под толстых линз очков. «Что у вас за кот, мистер Поттер?» — строгим тоном спросила она. «И что за нелепый злодейский смех? Вы сошли с ума, мистер Поттер?» Стушевался и сжался мальчик. «С дороги, смертная», — заявил Салем. «Не видишь, несут мое пушистое величество, говорящий кот». Застыла она в ступоре и широко распахнула глаза. «Ой!» — понял свою ошибку Салем. «Мяу, мяу, мяу», — ненатурально изобразил он мяуканье. Мадам Энн со свистом втянула воздух через ноздри. Ее лицо покраснело от гнева. От изумления не осталось ни следа. «Мистер Поттер», — суровым тоном заговорила она, — «как вы смеете, малолетний хулиган, так пугать своего учителя? Я чуть было не поверила в то, что кот говорящий, а вы решили меня разыграть с помощью чревовещания. Я вызову в школу ваших опекунов». Гарри испугался. Он затрясся от страха от одной мысли о том, что в школу придет дядя Вернон. В этом случае его ждало суровое наказание. «Эй!» — слегка царапнул его когтями Салем, чтобы привести в чувство. «Гарри, это отличный шанс опробовать на ней чары. Не тяни, а то эта карга может сбежать». «Карга!» — завопила сиреной взбешенная мадам Энн. «Мистер Поттер, вы перешли все границы. Это абсолютно недопустимо. К директору, немедленно. Будем сразу вызывать в школу ваших опекунов». «Гарри!» — вновь царапнул его Салем, приводя в чувство. Мальчик дрожал от ужаса пуще прежнего. «Отставить страх, ты великий волшебник, ты избранный мною». А ну-ка немедленно взял себя в руки, посмотрел в глаза этой кошелке и представил, как она застывает на месте и внемлет твоим словам. «Произноси, мемориа мутатя». Поттер преодолел страх и выполнил все в точности, как сказал ему кот. Глядя в глаза взбешенной учительнице, он воскликнул: «Мемориа мутатя». В следующее мгновение мадам Энн застыла с пустым взглядом. Все эмоции покинули ее. Кожа на лице разгладилась. «Отлично!» — с хулиганским выражением лица Салем потер передние лапы. «Слушай меня сюда, кошелка. Ты не видела никакого говорящего кота и не встречала только что Гарри Поттера. И наказывать его ты не хочешь, как и вызывать его опекунов в школу. А теперь вали по своим смертным делам и не мешайся под лапами будущего властелина мира». Учительница медленно побрела по улице в сторону входа в школу. С каждым шагом ее взгляд становился все более осмысленным. «Чего?» — отреагировал на его последние слова Гарри, посмотрев на кота с удивлением. «Чего?» — переспросил Салем, состроив невинную мордашку. «Ты сказал властелин мира? Тебе послышалось?» — улыбнулся кот. «Неси уже меня домой, я хочу жрать. Кстати, ты молодец, отличное применение чар. Ну что, Гарри, ты убедился в том, что являешься волшебником?» «Да», — мальчика начало отпускать. Он снова заулыбался, осознав, что опасности удалось избежать. «Мы избавились от мадам Энн, и все благодаря тебе». Салем тактично не стал упоминать, что проблема возникла из-за его болтливости. Раньше этот голос отдавал приказы легионам наемников, а теперь дает советы маленькому мальчику. Закатил глаза кот. «Ничего, ничего, я из тебя еще сделаю настоящего волшебника, а ты снимешь с меня проклятие». «Снимешь же, я не знаю, как это сделать, мистер Салем», — грустно вздохнул Поттер. «Если бы я знал как, то обязательно вам помог бы». «Узнаешь», — твердо заявил Салем. «Я тебе об этом напомню. Будешь тренироваться в магии под моим чутким руководством. И только попробуй не расколдовать меня». Мальчик нес кота по улицам небольшого городка, застроенного небольшими коттеджами. Салем с нетерпением дождался, когда вокруг не будет людей, и обратился к носильщику. «Кстати, Гарри, а где мы находимся? На Гриндейл это совершенно не похоже. Это Литтл-Уингинг. К черту подробности. Страна какая? И какой сейчас год? Ах, ты об этом?» — вопрос Поттеру показался странным, но он не замедлил с ответом. «Мы находимся в Великобритании. Сегодня 10 июня 1991 года. Выходит, в этом мире время отстает от моего на 4 года, задумчиво протянул Салем. Неплохо. Все могло быть куда хуже. Например, меня могло вернуть во времена моей молодости. А тебе сколько лет, Салем? 510. Сколько? Поттер застыл как вкопанный. У него в голове не укладывались такие числа. Разве столько можно прожить? Гарри, перешел кот на снисходительный тон. Волшебники бессмертные. Они же способны творить чары по своему усмотрению. Плох тот маг, который не использовал на себе чары бессмертия. Вы, то есть мы абсолютно бессмертные? Нет, конечно, покачал головой из стороны в сторону Салем. Нас можно убить. И от несчастного случая никто не застрахован. Но умереть от старости нормальному магу не грозит. Если волшебник выглядит как старик, то либо ему это нравится, либо он полный придурок и неумеха. Вскоре они достигли небольшого двухэтажного коттеджа, на котором висела табличка «Тесовая улица, 4». «Ты помнишь заклинание, Гарри?» Мальчик напряг память. «Момента мемориа?» «Нет же!» Раздраженно дернул хвостом кот. «Мемориа мутатя!» «Запомни его, оно тебе еще не раз пригодится!» «А теперь заходишь в дом, аккуратно ставишь меня на лапы!» «Аккуратно, запомнил, запомнил!» Резко кивнул мальчик, отчего очки чуть не слетели у него с носа. Он их поправил. «Аккуратно, обращайся со мной, словно я ценная хрустальная ваза», продолжил Салем. «Так вот, залетаешь в дом и начинаешь накладывать на всех присутствующих чары изменения памяти. Повтори их, мемориа мутатя». Кот, который внимательно за ним наблюдал, застыл на руках парнишки со стекленевшим взглядом. «Салем?» — испугался за него Поттер. «Салем, очнись». Кот пришел в сознание. Ошалело осмотрелся он по сторонам. «Что это было?» «Извини, Салем», — повинно склонил голову Гарри. «Я нечаянно тебя заколдовал. Значит, у тебя все получается». Вместо недовольства кот одарил его радостной улыбкой. «А теперь покажи этим смертным, кто тут босс». Глава 2. Ученик оправдал ожидания наставника. Поттер был поражен своей смелостью, которую ему придавало присутствие удивительного кота. У него получилось наложить заклинание на худую блондинку с вытянутой шеей и толстяка с моржовыми усами. После чего за дело взялся Салем. Он грамотно провел внушение. После этого Поттера не стали ругать и шпынять. Более того, его переселили в большую гостевую спальню на втором этаже, в которой обычно останавливалась тетушка Мардж, когда их навещала. Он надеялся хотя бы получить маленькую комнату по соседству с кузеном, которая была завалена сломанными игрушками Дадли, но вышло все даже лучше, чем он мог подумать. Но самым удивительным для мальчика было то, что тетя Петунья и дядя Вернон не только разрешили ему держать у себя дома кота, но и ни капельки не возмущались по этому поводу. Магия казалась Поттеру чудесной. Она в одно мгновение сделала его жизнь лучше. Он считал случайную встречу с Салемом самой большой удачей в мире, которая только могла с ним случиться. Мальчик с черным котом лежали на большом двуспальном диване. Гарри с осторожностью гладил своего нового друга и млел от счастья. Он благодарил судьбу за то, что она свела его с этим прекрасным пушистиком. Хоть кто-то обращался к нему нормально, не ругал и не пытался побить. Салем мурчал и довольно щурился. Он 10 лет провел в кошачьем облике, отчего перенял многие привычки этих животных. Ему нравилось, когда его гладили. Особенно приятно принимать ласки было на полный желудок, а он его набил как мог, слопав пару котлет. Они наверняка были приготовлены для толстяка, но кот ни о чем не жалел. Не зря же он дополнительно внушил Петунье с Верноном, что его следует не обижать и кормить как следует. «Гарри», — неожиданно сменил он мурчание на человеческую речь, — «а тебе нравится ходить в очках?» «Нет, конечно», — мальчик замотал головой из стороны в сторону, — «у меня просто плохое зрение». «Ха-ха-ха», — рассмеялся кот, — «ты такой забавный, не перестаю с тебя веселиться. А я-то думал, что это твой стиль, что ты хочешь быть похожим на Джона Леннона». «Салем, не смейся, я с этим ничего не могу поделать». «Ха-ха-ха», — снова развеселился кот, — «угарно. Гарри, ты волшебник, просто вылечи себя. Это же не проклятие, чтобы ты не мог его сам с себя снять». «Вылечить?» — изумленно распахнул глаза юный волшебник. «Как, зеленкой их что ли помазать? Ао!» — с восхищением протянул Салем. «А ты растешь, не ровен час, превзойдешь учителя. Уже научился в сарказм. Хе-хе-хе, можно и зеленкой, но так ты сделаешь только хуже. Салем, скажи же, как я могу вылечить зрение?» — на этот раз серьезно вопросил Поттер. «А где волшебное слово?» — хитро прищурился кот. «Волшебное? Гарри судорожно стал перебирать в уме знакомые заклинания. Их он знал всего два, но ни одно из них не подходило для лечения. «Салем, ты меня не учил таким волшебным словам», — с укором посмотрел он на кота. «Не учил», — иронично оттянул кот вверх уголки губ. «Что ж, слушай внимательно и запоминай». Гарри навострил уши и приготовился запоминать. Кот продолжил. «По», — повторил Поттер. «Жа». На этот раз заклинание Поттеру оказалось коротким и простым. «Луй», — кивнул Гарри, намекая, что запомнил. «Ста», — закончил Салем. «А теперь повтори все вместе». «Пожалуй, ста», — по слогам с напряженным лицом произнес Поттер. На несколько секунд он замолк, после чего его брови взлетели ввысь. «Эй», — возмутился он. «Я что?» — сказал «пожалуйста». «Да-да, Гарри», — пару раз кивнул Салем, натягивая на всю мордочку улыбку. «Ты сказал то самое волшебное слово, после которого последуют объяснения. Ох, Салем, научи меня этим чарам, пожалуйста», — усвоил урок мальчик. «На самом деле тебе стоит запомнить главное, Гарри. Ты волшебник, а это значит, что тебе подвластно все, на что хватит маны и фантазии. Все ограничения кроются в твоем разуме. Ты можешь сам придумать свое заклинание. Главное всем сердцем поверить в то, чего ты хочешь им добиться. После чего достаточно хорошо предоставить желаемый результат и произнести выдуманное тобой слово «активатор». Звучит просто, но разве это сработает? Гарри не мог до конца поверить в то, что он не обычный мальчик, а волшебник. А тут следовало представить нечто невозможное с его точки зрения. Это ему казалось невероятным. «Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Моя прошлая ученица в первый же день после пробуждения колдовской силы превратила свою школьную соперницу в козу. Вот в чем у Сабрины был огромный плюс. Она никогда не сомневалась в себе и своих возможностях. Оттого ей было подвластно все. Но это скорее из-за того, что она тупая как пробка и стерва. В общем, верь в себя, Гарри, и верь в безграничные возможности волшебства. Если магия настолько могучая, могу ли я с ее помощью вернуть родителей с того света?» С волнением спросил Гарри, неожиданно вспомнив о том, что он сирота. «Все возможно», вопреки ожиданиям мальчика ободрил его кот. «Только цена вопроса тебе может не понравиться. Я же сказал, что все ограничивается фантазией мага и запасами его маны. Другое дело, что на полноценное воскрешение мертвецов твоей маны точно не хватит. Придется за одну жизнь расплатиться миллионами жизней других людей. Если ты готов пойти на такой шаг, то тебе придется захватить власть над миром и стать жестоким диктатором». «Нет», — испуганно округлил глаза юный волшебник и медленно покачал головой из стороны в сторону. «Я на такое не готов. Я хоть и хочу увидеть маму и папу, но не ценой жизни многих других людей. Гарри, мы начали с лечения твоих глаз», — Салем вернул тему в прежнее русло. «Закрой глаза и представь, что ты видишь без очков лучше, чем с ними. Поверь в то, что это случится сразу после использования заклинания. Захоти этого всем сердцем. Верь в то, что это произойдет. Как только твоя вера станет крепче скалы, скажи придуманный активатор». Гарри сел на кровати, снял очки и крепко зажмурился. Он просидел в напряжении минут 10. Его щеки покраснели от натуги, а лоб сморщился. И вот настал момент истины. Он четко произнес: «Лечение глаз». В следующий миг он распахнул глаза. Они засветились потусторонним болотным сиянием, которое не иссякало на протяжении 10 секунд. По их завершении мальчик проморгался. «Я вижу». Радостно подпрыгнул он на кровати из положения сидя. «Я вижу даже лучше, чем в очках. Как я рад. Спасибо, Салем». Он крепко обнял и прижал к себе кота. «Хулиганы котлет лишают», — просипел Салем. «Пусти, а то весь ужин из меня выдавишь». «Прости», — разжал хватку счастливый мальчик. «Я просто очень рад. Это мои первые чары, которые я сам создал. И я теперь отлично вижу. Это так классно». «Угу-угу-угу», — широко зевнул кот. «Это все очень интересно. Рассказывай, как корабли бороздят космические просторы». «Хайрррррр», — захрапел он. «У меня теперь есть волшебный кот». Со счастливой улыбкой до ушей Гарри уснул рядом с питомцем. Но долго поспать мальчику не дали. Дадли вернулся с прогулки с друзьями, узнал о переезде Гарри и устроил истерику. Гарри разозлился на кузена. Он опасался, что тот своими истеричными воплями разбудит котика, который мирно похрапывал у него под боком. За себя он никогда так не переживал, но тут ярость застила ему глаза. Он с решительным видом поднялся с кровати, крепко сжал кулаки и вышел в коридор. Завидев Поттера, который спускался по лестнице с видом грозного хомячка, Дадли замолк. Он хотел сказать что-то обидное, но Гарри направил на него правую ладонь и твердо произнес: «Мемориам утатя». Глаза Дадли остекленели, а сам полный мальчик застыл статуей. «Негодный мальчишка!» — взвыла сиреной тетя Петунья. «Ты что сделал с моим мемориам утатя?» — заставил Поттер замолкнуть тетю. И тут же таким же образом обезвредил побледневшего дядю Вернона, который сжал кулаки и начал танком надвигаться на него с желанием поколотить. «Мемориам утатя! Достали! Не смейте мешать моему котику спать! А ты, Дадли, больше не смей меня обижать! И даже не думай причинить вред Салему!» Завершив дела в гостиной, Гарри вернулся в спальню. Увидев, что кот сладко спит, он довольно улыбнулся и пристроился рядом с ним. Утром Гарри Поттер по привычке проснулся раньше всех в доме. Если он этого не делал, его будили родственники. Это зачастую хорошим для него не заканчивалось. Тетя Петунья всегда заставляла его помогать ей. Ему не было так обидно, если бы тем же самым занимался и Дадли. Но нет, его родители не запрягали для помощи по домашним делам. Гарри не сразу понял, что не так, но когда он окончательно проснулся, то осознал, что вокруг слишком просторно. Он привычно нащупал свои очки и натянул их на переносицу, но тут же сорвал их. В них все расплывалось, а без них он видел великолепно. Вчерашний день ему казался сказочным сном. Для него стало приятной неожиданностью получить подтверждение того, что это реальность. Но он испугался, когда не обнаружил рядом с собой на постели Салема. Это заставило его сильно волноваться. А вдруг он от меня сбежал? Вдруг он посчитал, что я недостоин его общества? В расстроенных чувствах Поттер в пижаме спустился на первый этаж. Он замер на нижней ступени. У него на лице начала расплываться счастливая улыбка. Салем никуда не пропал. Он сидел в любимом кресле дяди Вернона с его утренней газетой. «Доброе утро!» — приспустил газету кот и сверху нее посмотрел на мальчика. «Почему ты так долго спишь?» — с укором протянул он. «Где моя еда, Гарри?» «Прости, Салем». Поттер был счастлив, что его друг остался с ним. «Ты проголодался?» «Я самый голодный кот в мире», — перешел Салем на жалостливый тон. «Я бы и сам приготовил шарлотку, но взбивать тесто лапками не очень удобно». «Салем, но тетя Петунья будет на меня ругаться», — испуганно пролепетал Поттер. Вчерашний задор у него ушел. Ему было страшно за то, как он поступил с родственниками. Но ради своего кота, первого и единственного друга, он готов был пойти на многое. Она не любит, когда кто-то берет ее продукты. Тем более, если это делаю я. Неужели она ведет строгий учет харчей? Газета выпала из лап Салема на кресло. «Да, Салем», — кивнул Гарри. «Она помнит все до последней крошки из того, что было на кухне. В таком случае нам нужно купить еду». Салем направился к камину, на котором лежал бумажник Вернона. «Но у меня нет денег», — Гарри со смесью ужаса и восхищения наблюдал за тем, как кот запрыгнул на каминную полку и достал из бумажника Вернона кредитную карту. «Салем, нет», — испуганно покачал он головой из стороны в сторону. «Не надо, пожалуйста, дядя Вернон будет зол, очень зол». Кот его не слушал. С кредиткой в зубах он перепрыгнул на журнальный столик с кнопочным телефоном и снял трубку. Затем он лапой принялся перелистывать страницы желтого телефонного справочника, который хранился рядом с аппаратом. Остановившись на странице доставки еды, он начал набирать номер. «Добрый день», — заговорил он. «Нам две больших пиццы на Тисовую улицу 4, Литтл-Уингинг». «Что значит какая?» «Конечно же, с анчоусами», — продолжил кот после того, как выслушал собеседника. «И побольше рыбки, побольше. Поспешите, а то я настолько голодный, что готов съесть кита». «Оплата кредитной картой. Меня зовут Вернон Дурсль. Диктую номер». По завершении заказа он нажал на отбой. Гарри застыл с выражением непомерного ужаса. Он считал, что им с котом конец, когда дядя Вернон узнает, что Салем воспользовался его кредиткой. Впрочем, нет. Если ему сказать правду, то он наверняка подумает на Гарри. Посчитает, что тот таким образом пытается отмазаться. Это как сказать учителю, что домашки нет, потому что ее съел кот. Это же типичная левая отмазка. «Нам конец», — смотря в одну точку, тихо констатировал Поттер. В этот момент он заметил, что ничего не закончилось, потому что Салем продолжил листать справочник. В итоге он снова дошел до нужной ему страницы и начал набирать номер. «Салем, ты куда еще звонишь?» У Поттера нарастал испуг. Мальчик сорвался и подбежал к журнальному столику. Он выхватил у кота кредитку, на что тот лишь ухмыльнулся. «Я запомнил комбинацию цифр на ней», — подмигнул он. Сердце Поттера ухнуло в пятки. Он осознал, что вскоре случится нечто непоправимое, но вместе с этим ему было невероятно любопытно узнать, куда же хочет позвонить Салем. Наконец, гудки в трубке сменились мужским голосом, но слов мальчик не мог разобрать. «Нам двух девочек», — заговорил Салем. «Одна из них должна любить гладить и целовать кошек, а вторая — маленьких мальчиков. И еще, я предпочитаю блон». Гарри не понимал, о чем говорит кот, но он особым местом ощутил фантомное жжение от ремня. И на этом моменте он нажал на отбой на телефонном аппарате, не дав Салему совершить его задумку. «Динки», — договорил кот в гудке отбоя. «Эй!» — недовольно посмотрел он на Поттера. «Ты что делаешь? У меня не было девушки 10 лет с тех пор, как я стал котом. Это что ты творишь, Салем?» — возмутился Гарри, но тихо, чтобы ненароком не разбудить домочадцев. «Дядя Вернон нас убьет». «Не убьет, ты же волшебник, Гарри, сможешь его заколдовать. А я владею 101-м приемом карате». «Это каким же?» Гарри о карате слышал, но никаких приемов не знал. «Драпать, что есть сил, делать лапы, уносить хвост, рвать когти». «Я понял, Салем», — остановил его Гарри. «Понял, можешь не продолжать, между нами много общего. Как выяснилось, я тоже владею этим приемом карате, но я бегаю медленнее тебя, то есть в любом случае бить будут меня. На то ты и избранный, Гарри, а я так, мелочь зеленоглазая», — ухмыльнулся кот. «И вообще, котиков бить нельзя, мы милые, пушистые и злопамятные. Отомстим, забудем и снова отомстим». На втором этаже послышался скрип открываемой двери в спальню Вернона и Петуньи. Гарри перевел глаза на свою руку, в которой сжимал кредитную карту дяди. Он в ужасе широко распахнул глаза. В следующее мгновение он помчался к камину и поспешно затолкал кредитку обратно в бумажник. Стоило ему закончить, как по лестнице начала спускаться тетя Петунья в ночной рубашке длиной до пят. Гарри застыл у камина, стараясь изобразить полную невинность и делая самые честные глаза в мире. Салем с любопытством наблюдал за мальчиком и женщиной с журнального столика. Мальчишка, проигнорировав животное, сурово уставилась дама на Поттера. «Поможешь мне на кухне?» «Да, тетя Петунья», — потупил он взгляд. Они направились на кухню. Салем пошел следом за ними. Гарри начал выкладывать на сковородку выданный тетей бекон. Он почувствовал, как через штанину пижамы ему в ногу впились когти. «Мясо!» Требовательно, но очень тихо прошептал кот. Поттер украдкой посмотрел на тетю Петунью. Она в этот момент копалась в холодильнике, доставая продукты. Он решился и бросил кусочек бекона Салему. Тот поймал вожделенный продукт на лету и мгновенно его схомячил. «Еще!» Так же шепотом продолжил кот. «Больше не могу», столь же тихо ответил ему мальчик. «Тетя заметит. Жрать, мясо, кушать». «Тихо, Салем», Гарри понес к губам указательный палец правой руки. «ТЦ, мальчишка, следи за беконом», сурово обратилась к нему женщина. «Да, тетя Петунья», сейчас он начал ворочить лопаткой исходящие жиром полоски мяса, которые издавали умопомрачительный аромат. В гостиную спустился Вернон. Под ним деревянные ступени издавали такой скрип, будто лестница грозила вот-вот развалиться. Стоило ему оказаться в комнате, как раздался дверной звонок. Он направился к двери. «Наша пицца!» Обрадованный Салем рванул в гостиную. Его тихий шепот услышал лишь Поттер. Кот стал свидетелем того, как курьер передал на руки ошарашенному Вернону две картонных коробки с пиццей. «Но я не заказывал пиццу». В изумлении мужчина уставился на курьера. «Ничего не знаю, сэр». Курьер собирался уходить, но на мгновение задержался для ответа. «Все оплачено. Заказ сделал Вернон Дурсель на адрес Тесовая улица, дом 4. Это наш адрес». Мужчина продолжал держать пиццу в руках. «Я Вернон Дурсель, но я не заказывал пиццу». На последней фразе он повысил голос. «Хорошего дня, сэр», — поспешил удалиться курьер. Изумленный Вернон закрыл дверь и обернулся назад. Тут же он повстречался глазами с женой, которая на его голос вышла с кухни. «Вернон, что за дела?» Уперла она руки в бока. «Тебе перестала нравиться домашняя еда, или тебе мало того, что я готовлю? Почему ты втайне от своей жены заказываешь по утрам пиццу?» «Дорогая», — начал он оправдываться, но звучало не очень правдоподобно. «Но я не заказывал пиццу. Клянусь, я этого не делал. Уверен, это проделки мальчишки». Кинул он взгляд в сторону кухни. «Ну, знаешь ли», — возмутилась женщина, — «я знаю, что ты недолюбливаешь моего племянника, но нельзя на него спихивать все. Он даже не умеет пользоваться кредиткой и телефоном. Мы ему никогда не давали ни того, ни другого и не объясняли, как с ними обращаться. Ты еще скажи, что это сделал кот». Салем в этот момент резко переключился от наблюдения за устроенным шоу с ехидным выражением мордочки на активное вылизывание. Он делал вид, будто ну очень сильно занят своими важными кошачьими делами. «Вернон, скажи», — всхлипнула Петунья, — «ты больше меня не любишь? Зачем ты это сделал?» «Пети, я», — растерялся толстяк, — «я честно не помню, чтобы заказывал пиццу. Может быть, у меня этот лунатизм? Я если это ну как бы если и заказал пиццу, то сделал это бессознательно во сне, и никак иначе. Тебе нужно к доктору», — твердо решила для себя и за мужа супруга. «Я тебя запишу. Лунатизм – это опасная болезнь, а пиццу придется съесть на завтрак». «Эй», — обернулась она в сторону кухни, — «мальчишка, прекращай жарить яичницу». «Но я уже пожарил, тетя Петунья», — отозвался Гарри. «Черт с тобой», — махнула она рукой. Поняв, что угроза миновала, Салем перестал вылизываться, ехидно ухмыльнулся и потер передние лапы. Он осознавал, что даже такие жердяи, как Вернон и Дадли, не смогут сожрать всю еду. Ему наверняка достанется хотя бы кусочек пиццы и немного яичницы. Если же нет, то у него оставался резервный план по добыче пропитания. Глава 3. Полноценное питание в нынешних условиях стояло на первом месте по значимости. Это Салем понял днем, когда его никто не покормил в этом доме. Гарри, как и положено мальчику его возраста, в будний день находился в школе. Дадли тоже ушел с ним в ту же школу и тот же класс. Вернон свалил на работу. Дома осталась одна лишь Петунья. Салем пытался привлечь внимание женщины жалобными мяуканьями, но она его отгоняла от себя. Он не понимал, как человек может быть настолько черствым, чтобы не понимать, что котик умирает от голода. Он перепробовал всевозможные методы, с видом смертельно больного картинно падал возле пустой миски. Когда это не помогло, он лапкой дотолкал миску до ноги женщины и снизу вверх посмотрел на нее жалобным взглядом. Но даже это ее не проняло, она лишь накричала на него и попыталась пнуть. Поняв, что все методы провалились, Салем решил все взять в свои лапы. Он дождался, когда Петунья отправится сплетничать к соседкам, после чего развернул спецоперацию по раскулачиванию оккупантов. И да, это не он наглый оккупант, обманом ворвавшийся в чужой дом. Это наглые смертные оккупировали холодильник с продуктами, лишь бы не кормить милых котиков. Как они посмели только такое сделать? Четко рассчитанный прыжок с зацепом за край дверцы холодильника и инерция позволили распахнуть дверь белого друга любого кота. Салему открылся не холодильник, нет, ему открылся портал в рай. Там были и сосиски, и колбаса, и остатки утреннего бекона. Мням, мням, мням, чавк, чавк, чавк. Салем настолько увлекся уплетанием за обе щеки сосисок, что не заметил коварной ловушки. Дверца холодильника начала медленно и беззвучно закрываться. Кот в этот момент полностью залез на полку с сосисками. Хлоп, захлопнулась дверца. Кот оказался в ловушке. На него накатило отчаяние. О, нет, он со смачным чавканием сожрал треть сосиски. Как я буду теперь жить? Он вновь продолжил пожирать сосиску. Судьбинушка сыграла надо мной злую шутку. Снова он откусил кусочек сосиски и прожевал его, лишь после этого продолжил картинно сокрушаться. Величайший волшебник, по иронии судьбы, оказался заперт в полной темноте и холоде. Кстати, о темноте. В следующее мгновение он коготком нащупал датчик света, который в холодильнике реализован примитивным образом. Пока кнопка нажата, света нет. Стоит кнопки разжаться, как на лампочку начинает поступать питание. Но эта простота являлась отличной защитой от включения света при закрытой дверце, поэтому у кота не вышло его включить. Уф, уф, уф, пытался он успокоиться с помощью дыхательных упражнений. Так, Салем, нам нужен план. На несколько секунд он замолчал, после чего снова укусил сосиску. Прожевав ее, он продолжил. Как насчет неконтролируемых рыданий? И тут же он приступил к выполнению плана, заплакал. Через час дверца холодильника распахнулась. Внутрь заглянула Петунья. Ее глазам открылось умопомрачительное зрелище. Пакет с сосисками почти полностью опустел, от них осталась всего одна половинка сосиски с явными следами кошачьих зубов. Палка вареной колбасы была надкусана со всех сторон, а ее целлофановая оболочка оказалась изодрана кошачьими зубами. На куске сыра красовался след от зубов, и что примечательно, кошачьих. Но главное, на полке с этими продуктами обнаружился черный кот, брюхо которого раздулось. Судя по виду кота, открытая дверь застала его врасплох. Он зажмурился от яркого света и рассмотрел наливающееся красной краской от ярости лицо Петуньи. «Меня подставили!» — в тот же миг воскликнул Салем. «Это все Дадли. Клянусь своими панталонами, он все сожрал, а меня оставил тут. И вообще, я требую адвоката и имею право на один звонок». Петуния впала в ступор. Она простояла несколько мгновений, глядя на Салема без морганий. Ее глаза с каждым сказанным им словом увеличивались в размере от непомерного изумления. «Говорящий кот!» — пропищала она севшим голосом. «Ой!» — Салем хлопнул себя по губам правой лапой, после чего очень ненатурально промяукал. «Мяу, мяу, мяу!» «Ах!» — женщина закатила глаза и рухнула в обморок. Салем в ужасе обнаружил, как дверца холодильника снова начала закрываться, потому что женщина по вполне понятной причине перестала ее держать. Он поспешно выпрыгнул из холодного рая, после чего медленно, переваливаясь сбоку на бок, направился на выход. Его мучила одышка, но он спешил как можно скорее покинуть дом, пока к Петунии не вернулось сознание. «Валим, валим, валим». Несмотря на подбадривание самого себя, 1,5 килограмма сосисок и колбасы в организме не давали ему разогнаться. Петуния очнулась на полу своей кухни. Она не могла понять, привиделся ей говорящий кот или это были галлюцинации. Чтобы найти ответы на эти вопросы, она распахнула дверцу холодильника и застыла статуей. Сожранные сосиски, обкусанная колбаса и надкусанный сыр присутствовали, намекая на то, что это не было видением. «Ах ты мерзкое колдовское отродье!» — разозлилась она. Схватив щетку для подметания с длинной ручкой, она помчалась в гостиную. Ее глазам предстало зрелище того, как кот пытался допрыгнуть до дверной ручки, но огромное пузо и гравитация играли против него. «Стоять!» — грозно выкрикнула Петуния и выставила перед собой щетку на манер копья. «Убью, колдовская тварь! Обернулся к ней лицом и задом к двери кот. «Мадам, постойте, я все объясню. Не стоит прибегать к насилию. Так значит, мне не привиделось, и ты действительно говорящий». Петуния начала надвигаться на кота, угрожающе наставляя на него швабру. «Мадам, меня нельзя обижать. Я это...» Забегали у него глазки из стороны в сторону. «Я редчайший краснокнижный кот, говорящий американский. Я остался единственный такой в мире. Вам выпишут огромный штраф, если вы меня убьете. Не ври мне, монстр. Я знаю о том, что ты колдун», — гневно выпалила Петуния. «Ты такой же ублюдский колдун, какой была моя покойная сестра и ее муженек». Салем мгновенно сообразил, что эта дамочка не любит магов и ей о них прекрасно известно. «Постойте, мадам», — выставил он перед собой передние лапы. Вранье давалось ему так же легко, как дыхание, поэтому он начал на ходу сочинять, смешивая правду с вымыслом. «Я не могу колдовать. Вы правы в том, что я необычный кот. На самом деле я самый обычный человек, которого мерзкие ведьмы превратили в кота. Они на протяжении 10 лет удерживали меня у себя дома и подвергали жутким мучениям. Им доставляло огромное удовольствие издеваться надо мной. А ведь они знали о том, что я человек. Мне удалось от них сбежать, но я ничего не могу поделать с тем, что я кот. Я никак не могу превратиться обратно в человека». «Что?» — застыла в нерешительности женщина, почти подобравшись к коту на расстоянии поражения шваброй. «Тебя в кота превратили ведьмы?» «Именно так, мадам». Он испытал облегчение из-за того, что нащупал нужный путь в разговоре. «Салем Сибирхагин к вашим услугам, скромный пожилой ученый и философ. Я спокойно жил себе в США в городке Гриндейл, и в один ужасный день моя жизнь перевернулась с ног на голову. Я превратился в бесправное животное, которого две сестры-ведьмы удерживали в своем доме подобно жестоким надзирателям. Вы не представляете, насколько мне мучительно жить в теле кота. И единственное, о чем я мечтаю, — вернуть себе человеческий облик». «Я...» — Петунья глубоко задумалась и нахмурилась. Она поставила себя на место этого мужчины, и ей стало жутко и очень грустно. В том, что ведьмы способны на подобные издевательства над обычными людьми, она очень даже верила. Ведь ее сестра Лили не раз над ней подшучивала и общалась с ней издевательски высокомерно. Так было не всегда. Она сильно изменилась после того, как побывала в школе для магов. «Я вам очень сочувствую, мистер Сибирхагин. Но почему и как вы оказались в моем доме?» «Меня на этот поступок толкнули сразу несколько факторов, миссис Дурсль», — грустно вздохнул кот. «Во-первых, я теперь кот, а это значит, что я не могу работать обычным образом. А кушать мне, извините, хочется, как и жить. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Да, конечно, я понимаю», — поставив себя на его место, Петуния стала еще больше ему сочувствовать. «Но вы назвали всего одну причину, а сказали, что их несколько. Ваш племянник Гарри, мадам, он волшебник, он еще невинный и не испорченный колдунами. Это вторая причина, по которой я выбрал ваш дом. Я не хотел, чтобы мерзкие ведьмы испортили мальчику жизнь и изменили его к худшему. К тому же я надеялся, что чистое сердце мальчика не позволит ему причинить мне вред. Ведь я всего лишь слабый маленький котик, которого каждый может обидеть. И вдруг так получится, что у мальчика выйдет вернуть мне человеческий облик. Гарри волшебник, Петунья ахнула и выпустила из рук швабру, которая с грохотом упала на пол. Бедный ребенок, я делала все, чтобы он стал обычным человеком, но это не помогло. Вы уверены, сэр, что Гарри колдун? Без сомнений, кивнул Салем. Я стал свидетелем его спонтанного колдовства, но не стоит его в этом винить, ведь подобное невозможно контролировать, как и испускание газов из кишечника. Откуда вы это знаете? Подозрительно прищурилась женщина. Петунья, право слово, склонил Салем голову на бок. Я же 10 лет прожил с двумя, даже с тремя ведьмами. В какой-то момент с ними стала жить их племянница. Она была ребенком. Ее мать ведьма оказалась от нее. Эти ведьмы даже не думали от меня скрывать секреты, воспринимая, будто предмет интерьера. Я многое узнал об этих, кхм, ругаться при дамах я не приучен. В общем, я многое узнал о волшебстве. Миссис Дурсль, я вас искренне прошу сжалиться над несчастным немолодым человеком и позволить мне пожить в вашем доме. Ваш племянник мой единственный шанс на возвращение человеческого облика. Петунья глубоко задумалась. Она молчала примерно с минуту, после чего сказала: «Что ж, я позволю вам жить в своем доме, но при условии, что вы больше не станете воровать нашу еду и ни с кем не будете говорить». «Гарри знает о том, что я говорящий кот», — заметил Салем. «С ним-то мне можно общаться?» «С ним можно, недолго думая», — ответила женщина. «Спасибо вам за доброту и понимание, Петунья. Клянусь хвостом, я не буду воровать вашу еду. Кстати», — прищурилась она и стала наклоняться за шваброй, — «вы сожрали все мои сосиски, мистер Сиберхаген, а также испортили сыр и колбасу. Неужели так ведут себя американские ученые? Ох, простите меня», — состроил кот большие влажные глазки. «Я был жутко голоден. Меня на протяжении всего заключения морили голодом. Мои намеки вы не понимали, миссис Дурсль. Я попросту не видел иного выхода, как самостоятельно добыть пропитание». «Что ж», — схватив швабру, она поднялась. Салем испуганно уставился на орудие уборки, которое могло превратиться в инструмент для его казни. «На первый раз я войду в ваше положение и прощу вас, но это первый и последний раз. Если подобное повторится, у меня появится новый преддверный коврик». Судорожно сглотнув вязкую слюну, Салем замер в ужасе. Эта женщина казалась ему в этот момент жуткой, словно баньши. «Никакого воровства вашей еды», — клятвенно заверил он собеседницу, положив правую лапу напротив сердца. «Смотри у меня», — напоследок Петунья стрельнула в него устрашающим взглядом, после чего вернулась на кухню наводить порядок в холодильнике. Она сняла с колбасы оболочку и бросила ее в кошачью миску. «Эй, человек-кот, даешь эту чертову колбасу?» «Эх», — с печалью посмотрел Салем на колбасу. «Я бы с удовольствием», — прорезались у него плаксивые нотки, «но больше не лезет. Но я клянусь, что вечером ее обязательно доем». Вечером после возвращения домой детей и мужа, Петунья заставила Вернона отправиться в больницу к доктору. Она собралась идти вместе с ним и взяла с собой сына. Когда эта троица вышла, Петунья застыла в дверном проеме и обернулась к Гарри и Салему, которые провожали их. «Мистер Сиберхаген», — сказала она, — «вы за старшего. Проследите, чтобы мальчишка не разнес нам дом». Кот с важным видом кивнул, за что получил от женщины гневный взор. «Мистер Сиберхаген, ведите себя как приличный обычный кот», — захлопнула она дверь. Салем, обиженным тоном протянул Поттер: «Почему тетя Петунья оставила тебя за главного?» «Потому что я старше и мудрее», — ответил он с важным видом. «И раз я за старшего вызовем девочек?» «Нет», — твердо заявил Поттер. «Тетя нас за такое убьет». «Жаль», — тяжело вздохнул Салем. «Жаль, что я забыл номер кредитки Вернона. Поэтому девочки точно откладываются». «Салем», — подозрительно прищурился Поттер. «Что, Гарри, откуда тетя Петунья знает твою фамилию?» «М», — направил кот взгляд в сторону. «Наверное, ты ей сказал». «Салем», — выразительно поднял брови Поттер. «Я ей этого не мог сказать, потому что я забыл твою фамилию сразу же, как ты ее мне сказал». «Ну», — протянул кот, размышляя над тем, что соврать. «Это магия, Гарри». «Салем», — Поттер ему не поверил. «Ты случайно не разговаривал с тетей Петуньей?» Случайно нет, хм. Гарри привычным жестом попытался поправить очки, но их у него на переносице не оказалось. Он позабыл о том, что еще вчера вылечил себе зрение. Наверное, это действительно магия. Салем дернул ухом и принюхался. С самого момента заселения в дом Дурсли он чувствовал во дворе запахи множества других котов. Пахли они странно и непривычно. На обычных домашних котов их запах не походил, но и дикими зверями они не были. Во дворе кто-то есть. Он направился к выходу. «Гарри, выпусти меня». «Хорошо». Поттер приоткрыл коту дверь. Салем выскользнул наружу. Живот все еще мешал ему быстро передвигаться, поскольку он все же героически расправился над колбасой. На границе участка Дурсли сидел большой серый пятнистый кот с несоразмерно крупными ушами и львиным хвостом. Он был одним из тех, чей запах ощутил Салем. «Ты еще кто такой?» Перешел беглец из другого мира на кошачий. Он начал с осторожностью медленно идти к сопернику. «Ты странный кот», — промяукал ему в ответ вторженец. Салем подошел к нему вплотную и сделал то, что обязан был совершить в первую очередь, пометил территорию, повалявшись по траве и оставляя на ней свою шерсть. «Это моя территория», — грозно промяукал Сиберхаген. «Кто ты?» «Ты не кот, но похож на него». «Я Низл», — горделиво ответил соперник. «Мы гораздо выше обычных котов, и это наша территория. Я вас всех на британский флаг пущу», — зашипел Салем и вздыбил шерсть. «Мрю», — выдал Низл аналог насмешки. «Нас много и мы сильные, а ты один и толстый. Мы тебя прогоним отсюда». «Да», — оскалился Салем. «А телефоном вы пользоваться умеете? На вас еще никто не натравливал службу отлова бродячих животных. Ты что, можешь пользоваться магловскими приборами?» Изрядно удивился Низл, продемонстрировав наличие интеллекта. «Давай уточним, кто такие маглы?» «Это люди без волшебных сил», — пояснил Низл. «Так вы волшебные коты. То-то мне показался странным ваш запах. Чтобы ты знал, я не только могу пользоваться магловскими приборами. Я могу превратить вашу жизнь в ад. У тебя ничего не получится с нашим отловом, потому что у нас есть хозяйка», — с превосходством посмотрел на Салема Низл. «Она пусть и очень слабая, но ведьма. Спорим на 100 фунтов, что через неделю вашу хозяйку увезут в дурдом, а вас в приют для животных. Мне для этого достаточно сделать всего несколько телефонных звонков, ибо я сам Салем Сиберхаген, великий и могучий волшебник, а вы всего лишь Низлы. Ваша хозяйка всего лишь слабая ведьма. Вы даже на человеческом языке говорить не можете». «Так вот оно что», — Низл испугался. «То-то я чувствовал, что ты странный кот. Это потому что ты волшебник с обликом кота. Мы отступаем и признаем эту территорию твоей, только не трогай нашу хозяйку». «Салем Сиберхаген не только великий маг, но и благородный и добрый, так что я пощажу вашу хозяйку». «Господин Салем», — продолжил Низл, — «мы просим разрешения следить за вашим домом». «Зачем?» «Хозяйка нам приказала наблюдать за мальчиком-волшебником, который живет в этом доме. Она просила оберегать его и предупреждать ее, если ему будет грозить опасность». «Ты имеешь в виду мальчика по имени Гарри Поттер?» «Именно его. Это мой хозяин», — грозно прищурился Салем. «Я за ним слежу. Не смейте причинять ему вред, иначе пущу вас на шубу. Тогда мы будем следить за ним вне твоей территории». Низл повернулся к Салему хвостом, махнул им и удалился к своему дому. Глава 4. Салем с видом победителя вернулся в дом. Гарри так и стоял в гостиной, не решившись покидать пределов коттеджа. «Ну что, Салем, кто там?» «Соседские волшебные коты», — держал Салем хвост пистолетом. «Их хозяйка слабая ведьма. Она следит за тобой с помощью своих котов». «Чего?» Гарри был ошарашен. Он пытался понять, кто мог за ним следить. Из соседей много котов было всего у одного человека, и эта старушка подходила под описание ведьмы. «Миссис Фиг, но зачем ей следить за мной?» «Ее Низл, тот кот так представился, сказал, что для обеспечения твоей безопасности. Я не могу точно утверждать, но мне кажется, что этой Фиг известно о том, что ты волшебник. Но откуда она это знает?» Гарри взлохматил непослушные волосы. «Вариантов может быть масса. Например, она могла быть знакома с твоими родителями. Как я успел выяснить, они были волшебниками. Мои мама и папа волшебники», — оживился Поттер. «Но, Салем, откуда ты это успел узнать?» «Петуния проболталась, пока никого не было дома», — извилисто ответил он. «А еще твоя мама издевалась над своей сестрой. Из-за этого твоя тетя не любит волшебство». «Как же мне не повезло жить с Дурслями», — тяжко вздохнул Поттер. «Они меня не любят. Вообще-то, тебе очень даже повезло, Гарри, был совсем с ним не согласен Салем. До встречи с тобой жил я в чулане под лестницей, заметил Поттер. Быть сиротой, это называется повезло, и что тебе не нравится? Салем как всегда принялся рубить правду матку. Тебя когда-то лишали еды? Нет, покачал головой из стороны в сторону Поттер. Но мне давали всегда меньшую порцию, чем Дадли. Поэтому ты стройный и здоровый красавчик, а твой кузен толстяк с проблемами со здоровьем, ухмыльнулся кот. Так что ты должен быть благодарен своей тете за то, что она заботится о твоем здоровье больше, чем о родном сыне. Но Дурсли меня не любит, продолжил сокрушаться мальчишка. Во-первых, ты не $100, чтобы всем нравиться. Во-вторых, ты не прав, Гарри. Тебя взяли в семью, несмотря на то, что твоя мать издевалась над твоей тетей. Тебя кормят, одевают, у тебя есть место для сна. Максимум тебя загружают домашними делами. Точно так же живут тысячи детей по всему миру. А ведь тебя могли сдать в приют. Лучше бы меня сдали в приют. На Поттера накатила волна мрачного настроения. Угу-угу-угу, саркастично протянул Салем. И не говори. Конечно же, лучше. До середины 80-х годов Великобритания продавала сирот в рабство в свои колонии. Как бы классно тебе было уехать куда-нибудь на ферму в австралийскую глушь. Вместо того, чтобы ходить в школу, ты бы работал с утра до ночи. Ходил бы в обносках, скудно питался, постоянно болел. Ты мог бы даже не дожить до нынешнего возраста, но это же гораздо лучше, чем жизнь с жестокими Дурслями. А если бы ты дожил до нынешнего возраста, то ты мог бы показаться привлекательным фермеру, к которому угодил в рабство. И тогда твою, кхм. Салем вовремя осознал, что говорит не с взрослым, а с маленьким невинным мальчиком, который при слове «жопа» краснеет. Если же ему объяснить, что с этой задницей могут сделать всякие нехорошие люди, это может поломать ему психику. Хотя и уроком должно стать хорошим, чтобы не думал, что ему не повезло жить у ответственных и любящих родственников. Короче, Гарри, радуйся, что Дурсли тебя усыновили. Где-нибудь на Филиппинах о сиротах не заботятся. Чтобы прокормить себя, они вынуждены продавать свое тело. В Африке большинство сирот не доживают до 18 лет. Они умирают от голода и болезней. И если, зная все это, ты будешь жаловаться на свою жизнь, то ты лицемер, который не ценит того, что имеет. Хочешь жить без Дурслей? А что тебе мешает? Сбеги от них. Будешь жить вольной жизнью без призорника. Искать еду в мусорных контейнерах и ночевать под открытым небом – это так романтично, особенно зимой. Только ты сдохнешь с вероятностью в 70%. Зато воля вольная и нет тетушки, которая читает нотации и заставляет делать домашние дела. Поттер сильно загрузился. Он в глубоких раздумьях простоял минуту, после чего сказал: «Знаешь, Салем, а Дурсли не такие плохие. Я постараюсь пореже на них использовать магию. А теперь я бы хотел побольше узнать о своих родителях. Как ты это хочешь сделать? Поговорю с миссис Фиг». Поттер тут же направился на выход из дома. «Так, я с тобой», — поспешил за ним Салем. Идти ему было тяжело из-за набитого брюха. «Гарри, стой, возьми меня на ручки. И это, никому не говори, что я волшебник. Для всех я особый кот». Он вспомнил, что сам только что разболтал Низзлу о том, что является магом, но понадеялся на то, что те говорить не умеют. Скорее всего, эти разумные звери общаются с хозяевами с помощью чувств, мимики и взаимодействия, то есть в любом случае они не смогут передать истину. «Хорошо, Салем», Поттер подхватил кота на руки и вышел с ним на улицу. «Какой же ты тяжелый, тебе надо меньше есть», и это говорит мальчик, который только что жаловался на маленькие порции еды, усмехнулся кот. «Кстати, у меня есть подозрение, что миссис Фиг не захочет с тобой добровольно делиться информацией. Вполне возможно, что она следит за тобой, чтобы пустить на ритуалы по увеличению волшебной силы или еще по какой-то недоброй причине. Поэтому запомни заклинание для создания порошка правды. Он тебе позволит разговорить ее». «Порошок правды? А он работает?» «Еще как. С его помощью совет чародеев заставил меня сознаться в планах на мировое господство». Салем старался поудобнее устроиться на руках ездового мальчика. «Мировое господство?» – удивленно уставился на кота на своих руках Поттер. «Ой, подумаешь, я всего лишь хотел захватить мир», – Салем раздраженно махнул хвостом, поняв, что сболтнул лишнего. «Да и кто бы на моем месте этого не захотел? Я был в шаге от власти над миром. Поверь, Гарри, земля от этого только бы выиграла. Вот что сейчас происходит, а что сейчас происходит?» Поттер не мог понять, какого ответа от него ожидают. Разрозненность и вражда – Гарри, патетично выдал кот, люди живут в разных странах, говорят на разных языках и ненавидят друг друга, воюют друг с другом. Если бы у них был один правитель, он бы объединил все человечество. Прекратились бы войны, язык остался бы один для всех, люди в любом уголке планеты смогли бы понимать друг друга, исчезла бы межрасовая ненависть, все те ресурсы, которые тратятся на военные нужды, были бы направлены на развитие человечества и исследование космоса, вскоре люди полетели бы к далеким звездам, а не вот это все мракобесие.